глаз испепеляю. Гневом я так стройна, грудь моя элегантна. Недостойны меня вы, увы, моих изысканных черт. Когда во двор выхожу родного Арбата, мужчины все как один мне серенады поют. Мой ненаглядный, сильнее любить.